«Мне не разрешено подлетать к отелю!» — крикнул пилот. «Если пересеку черту, в нас сразу пальнут ракетой!» В доказательство того, что это не шутка, он описал широкую дугу по периметру зоны безопасности. Всего 2 минуты, и они приземлились на площадке, о которой говорила Сантал. Пожав руку пилоту, Ребус спрыгнул на землю, Шиван последовала за ним. К ним тут же устремился солдат в полной боевой экипировке и с автоматом на изготовку. Подойдя, он смерил неожиданных пришельцев более чем неприветливым взглядом. Ребус отметил про себя, что на его форме не было знаков различия. Они показали ему удостоверение, но солдат счел это недостаточным и потребовал отдать их ему. «Ждите здесь», — приказал он и для вещей убедительности указал пальцем на то место, где они стояли. Когда он повернулся к ним спиной, Ребус сделал несколько чечеточных па и подмигнул Шиван. Солдат скрылся в огромном автофургоне, у входа в который стоял на часах другой солдат. «Мне кажется, мы уже не в Канзасе», — пошутил Ребус. «А я, выходит, твой песик то-то. Давай глянем, что там», — предложил Ребус, направляясь к большому навесу, на который обратил внимание еще сверху. Под навесом стояла шеренга лимузинов. Водители в ливреях курили, развлекая друг друга разными историями. И тут же повар в белом пиджаке, клетчатых брюках и поварском колпаке стряпал что-то похожее на омлет. Еда выкладывалась на фарфоровые тарелки, ножи и вилки отливали серебром, накрытые столики ждали, когда кто-нибудь из водителей проголодается. «Я слышала про это местечко, когда была здесь с руководством», — сказала Шиван. «Служащие попадают в отель через задние ворота и оставляют машины на другой площадке». «Наверное, их всех разглядывали на просвет», — проговорил Ребус. «Что и с нами сейчас проделывают?» Осмотревшись, он приветливо кивнул группе водителей. «Как омлет, парни, хорош?» Водители одобрительно замычали. Повар склонил голову в знак того, что ждет указаний. «Мне один со смешанным гарниром», — попросил Ребус, поворачиваясь к Шиван. «Мне тоже», — сказала она. Повар принялся накладывать на тарелку рубленую ветчину из пластикового контейнера, ломтики грибов и перца. Ожидая, пока он закончит, Ребус взял нож и вилку. «Мы внесем некоторое оживление в вашу однообразную жизнь», — подмигнул он повару, тот улыбнулся. «Однако у вас тут все современные удовольствия», — продолжал Ребус. «Биотуалет, горячая еда, над головой крыша от дождя. В половине лимузинов установлены телевизоры», — добавил один из водителей. «А сигнал-то так себе, понимаешь. Тяжелая жизнь», — посочувствовал Ребус. «А солдатики в свои фургоны не пускают?» Водители дружно закачали головами. «Там битком всякой техники», — сказал один. «Я как-то заглянул. Компьютеры и всякая прочая хренотень». «Выходит, у них антенна на крыше не для того, чтобы смотреть улицу коронации», — усмехнулся Ребус, поднимая палец. Водители рассмеялись, и как раз в этот момент открылась дверь автофургона, и появился тот самый солдат. Он, казалось, был в некотором замешательстве от того, что Ребус и Шиван оказались совсем не там, где он их оставил. Пока он шел к ним, Ребус взял из рук повара тарелку и набил полный рот омлетом. Когда солдат приблизился, Ребус принялся расхваливать еду. «Не хочешь немножко отведать?» — предложил Ребус, протягивая солдату свою вилку. «Это тебе придется кое-чего отведать». «И не немножко», — парировал солдат. Ребус повернулся к Шиван. 1-0 в его пользу», — сказала она, принимая из рук повара свою тарелку. «Сержант Кларк — арбитр высшей категории», — сообщил Ребус солдату. «Мы сейчас полопаем, а потом залезем в один из мерсов и посмотрим Коломбу». «Я пока не могу вернуть вам документы», — объявил солдат. «Их проверяют». «Похоже, мы здесь застрянем». «А на каком канале Коломба?» — поинтересовался один из водителей. «Мне этот сериал нравится». «Надо посмотреть в программе», — ответил его коллега. Солдат закинул голову и впился взглядом в приближающийся вертолет, который с оглушительным треском летел на малой высоте. Чтобы рассмотреть его получше, солдат выскочил из-под навеса. «Это он что, прикалывается так?» — предположил Ребус, увидев, как солдат по всей форме отдает честь брюху вертолета. «Да он каждый раз так делает!» — крикнул ему в ухо ближайший водитель. Кто-то спросил, уж не Буш ли прибыл. Все посмотрели на часы. Повар бросился закрывать крышками блюда, чтобы в них не попали мусор и пыль, поднятые с земли воздушным потоком. «А ведь как раз его время», — сказал кто-то. «Я уже привез Боки из Престуика», — добавил стоящий рядом шофер и объяснил, что так кличут президентскую собаку-нюхача. Вертолет скрылся за деревьями и, судя по звуку, стал приземляться. «А чем занимаются жены?» — спросила Шиван, — «пока мужья соревнуются в армрестлинге». «Мы можем прокатить их по живописным местам, или по магазинам, или по музеям, галереям, и все их желания должны исполняться. Даже если придется перекрыть движение на улицах или удалить публику из магазина. Они еще приглашают всякую богему из Эдинбурга, писателей, там художников для развлечений. Бона точно приедет, сегодня вместе с Гэлдофом. Кстати, Шиван вынула мобильник, чтобы узнать время, меня пригласили на последний рывок». «Кто?» — заинтересовался Ребус, знавший, что ей не удалось достать билет. «Один охранник из Нидри. Как ты думаешь, мы вернемся домой вовремя?» Он лишь пожал плечами и вдруг спохватился. «Да, вот что, мне ведь надо тебе кое-что сказать». «Что такое?» «Я взял Эллен Уайли в нашу группу». Шиван бросила на него уничтожающий взгляд. «Ей известно о сайте «Скотнадзор» больше, чем нам», — добавил Ребус, стараясь не смотреть на Шиван. — Это верно, — согласилась Шиван, — причем значительно больше. — Что ты хочешь этим сказать? — А то, что она как-то уж слишком тесно со всем этим связана. — Ты только подумай, что адвокат сделает с ней в суде. Шиван не могла сдержаться и говорить потише. — А меня спросить ты, конечно, не подумал. Ведь это мне отвечать головой, если дело развалится. —